Глава 37. Кристофер Кент. 10 июня 2011 года. Амбуаз, Франция. Это должен был быть именно этот день. Прошло 43 года до этой даты. Кристофер стоял на краю поместья Манон Вальден с огромным рюкзаком, надеясь, что все хорошо спланировал. Достав треногу, он установил на нее камеру и все расставил по своим местам. Он уже весь покрылся потом и думал о том, сможет ли жить в доме без воздушного кондиционирования. Этот переход отнял у него столько сил. Он выглядел старше своих 34 лет, он гадал, не пожалеет ли потом о своем решении. И все-таки для него все окончательно стало ясно в процессе подготовки к этому переходу. Он был уверен, что никогда не впишется в свой собственный мир. С Джеммой он обрел свободу, что странно, если подумать, так как она сейчас была пленницей сценария, кинофильма, съемочной площадки и, вероятно, ада. Мир не имеет значения. Жизнь, которой ты живешь в нем, имеет. «Что вы делаете?» — это произнес по-французски женский голос. Он обернулся и увидел женщину в охотничьем костюме, которая целилась в него из ружья. Элегантные сапоги, галифе, идеальная короткая стрижка светлых волос. Он понял, что стоит под прицелом охотничьего дробовика Манон Вальден. «Я Кристофер Кент», — произнес он и поднял руку. «Вы в меня уже стреляли». «Знаю. Вы уже раньше незаконно проникали сюда», — ответила она, не опуская ружья. «Надо попробовать еще раз». Он махнул рукой, показывая на камеру. «Конечно, вы можете меня застрелить, но я вас прошу, будьте добры уделить мне 2 минуты, и я больше вас не потревожу». «Вы все время появляетесь», — резким тоном заявила она. «Ну, отсюда легче попасть туда». Кристофер жестом пригласил ее посмотреть видоискатель. «Это камера Клода Моравина, только взгляните». «Видоискатель, вы увидите все по-другому». Он отступил от камеры. Когда она опустила ружье, он заметил затейливую резьбу сбоку на кленовом прикладе. Осторожно обогнув камеру, она наклонилась и посмотрела в нее. Заглянув в видоискатель, она отскочила от него, так словно обожглась. «Мой бог! Конь на моих землях!» Она подняла брови, глядя на поле перед камерой, где не было никаких коней. «Я знаю», — сказал он. «Что это?» «Там странная луна». «Съемочная площадка?» «Да, эта камера отправила туда Джемму». «И вы туда направляетесь?» «Да, если вы меня сперва не убьете». Она рассмеялась горловым искренним смехом. «Будь я проклята! Он был прав. Этот ублюдок не сказал мне, что он умирает, знаете ли», — сказала она, закатив глаза. «Через 3 года после того, как просидел в заперти, монтируя фильм, он пришел ко мне, рыдая о том, что натворил. Рассказал мне все о проклятии, но я подумала, что он свихнулся». «Вот как», — произнес Кристофер. «Вы знали?» «Он сказал мне, что ему сообщили о терминальной стадии рака и что он заключил сделку с дьяволом, чтобы закончить фильм. Этот заносчивый ублюдок хотел жить вечно. Но когда он не умер и обнаружил, что его карьера разрушена, то он начал скулить, говорил, что его единственное желание — умереть. «Ну, решай», — сказала я. Когда он рассказал мне, что он сделал, как пожертвовал Джеммой ради этого ужасного фильма, меня не мучила совесть. Она бросила взгляд на ружье в своих руках. Когда он в следующий раз начал стонать, что хочет умереть, потому что его карьера погибла, я ему помогла. Однако представила все так, будто это была его идея. Сердце Кристофера пропустило удар. «Из этого ружья?» Она кивнула. «Я считала всю эту историю гнусной, поэтому исполнила его последнее желание». В итоге он оказался в мире Джеммы. Он кивнул на камеру. «Хорошо, надеюсь, он несчастен», — сказала она, придвигая к себе ружье. Манон взвела курок, заставив Кристофера подскочить. Она спокойно прошла мимо него. «Если через 2 минуты вы еще будете здесь, я вас тоже застрелю!» Обхватив корпус камеры, Он глубоко вздохнул и нажал на кнопку пуска.